Глава 14. Москва. 4 июня 1682 года. Из гостевого терема я возвращался в терем посольский. Возвращался с улыбкой на устах, так как договориться по многим пунктам удалось. Получилось очень даже продуктивно поработать. В скорости был вызван дьяк, который не успевал записывать заметки царевны. Она уже знала, кому и что поручить, где купить, с кем договориться, в том числе и с поставкой той же бумаги. Может быть, все-таки Россия потеряла очень деятельную царицу. Нужно постараться сделать так, чтобы Петр Алексеевич ничем не уступал такой образованной и энергичной сестре. Но я думаю, впрочем, не уступит. Да и только Бог мне не ошибиться в главном. А вот дома меня ждала и встречала Анна. Я уже привыкаю к ее присутствию. Да не нужна мне больше никакая девица. Вот так. Вторая девушка, которую я встретил в этом времени, и прямо в цель. Для меня теперь главное взять в жены Анну, но так, чтобы не потерять при этом тот статус, что я приобрел не так давно. Брак со служанкой дворянину не одобрят. Церковь, конечно, вряд ли запретит, но даже и осуждение в обществе мне не нужно. А еще не нужно подавать дурной пример государю. Если я для него оказываюсь авторитетом, то весьма вероятно и то, что Петр Алексеевич будет повторять мои действия. Меж тем день сменялся другим днем. События неслись со скоростью гоночного болида. И если и выходило так, что я почти не общался с сильными мира сего, ну, если только с Голицыным и Софией, это не значит, что было много времени на полежать и для отдыха. Тренировки проводились ежедневно. Теперь уже ко мне присоединились Прохор, Гора и еще с десяток стрельцов. Да ладно б, если только стрельцы! Иван Алехин, отпрыск из того семейства, что сваталось к моей сестрице Марфе, тоже вошел в нашу компанию. На самом деле могло быть еще большее количество дворян, которые отправили бы своих сыновей заниматься в моей компании. Ведь периодически моя ватага превращалась в компанию государя. Три раза в неделю на тренировки приходил сам государь. Да, тогда они становились менее интенсивными. Порой даже доходило до маразма, когда я отдавал указания, что и как делать, например, как правильно бить в грушу, а государь стоял в сторонке и повторял. Мол, я не имею права указывать царю, ведь такие тренировки не воспринимались как учебный процесс. Так что мой распорядок дня начинался зарядкой, потом была работа в следственной комиссии, причем я все больше перепоручал дела Кондратию Пыжову. Парень хваткий, с характером, с понятием. Не то что его братец. Так что мелкие дела, которые остались в следственной комиссии, я уже дорабатывать не стану. Кроме того, 2 часа выделялись на то, чтобы позаниматься с государем. Как правило, это был один сложный для царя предмет с развлекательным уроком. К первой категории относилось письмо, но вот никак оно не удавалось Петру Алексеевичу. Ну а любил он больше всего историю, географию и правоведение. Разумеется, все в упрощенной форме, но с яркими примерами и даже чуть ли не с театральными постановками. Затем следовал обед, причем не обязательно, что в столовой трапезной комиссии. Больше я не питался с общей кухни. Ел только то, что Анна сама мне приготовит. Так что не очень-то и хорошо я питался, в лучшем случае кашу с мясом получал. А так, сплошная сухомятка. Но опять-таки это все временно, потому как скоро в Преображенское переедем. Вечером снова тренировка. Тут уже с привлечением десятников из полка. Как правило, мы учились работать со штыком, разумеется, помимо общей физической подготовки. Ну и, конечно же, рукопашный бой. Правда, пока что деревянными ружьями отрабатываем приемы, но в скорости должны появиться с десяток фузей со штыками. 2 раза в неделю я решил проводить осмотр полка, той его части, которая не задействована в экономической составляющей нашей корпорации. И на все это у меня просто не хватало тех 18 часов, что я мог выделить на работу. А еще под боком очаровательная барышня, которой также нужно уделять внимание. И не потому, что Анна этого требует. Нет, я так хочу. Но мне нравится. Вот ей же Богу, даже очень. Яркая жизнь началась, а впереди еще столько свершений, что голова просто кругом идет. Как там в народе говорится? Глаза боятся, а руки что? Правильно, делают. Тридцатое мая 1682 года. День рождения — светлый праздник. В будущем ждали волшебника на голубом вертолете с огромной кучей эскимо. А в этом времени я даже не представляю, чего ждут современные дети. Вот один 10-летний мальчик наверняка ждал этого дня, чтобы получить какие-то подарки. Но особых празднеств намечено не было. Да и ладно бы, если фейерверков нет. Еще не пришло время для них. Впрочем, других развлечений на 30 мая в Москве намечено не было. Хотя нет, все-таки были мероприятия. Некоторые храмы Москвы звенели колоколами, зазывая на службу прихожан. Сегодня будут служить в русских храмах о здравии царя Петра Алексеевича. Это же он 10 лет назад явился на свет Божий. Разумеется, застолье намечается. Без него тут никак. Сперва Богу помолиться, а после чревоугодничать, нарабатывая новые грехи, чтобы было что рассказать на исповеди священнику. Но вот к столу я не приглашен. Там будут лишь родственники и первые бояре. Я, честно говоря, не горюю об этом. Нынче в России застолье — это очень серьезно. Уж точно не попойка Петровская, как это было или будет в ближайшее время. И мне больше нравится, если уж по правде, второй вариант, демократичный, но только без излишеств и всяких всепьянейших соборов. Так что я лишь смог передать свой подарок в виде изящно украшенной фигурной ковкой шестизарядного пистолета, но с небольшим секретиком. В нем была остро заточенная спица, которая выдвигалась при помощи рычажка сбоку пистоля. На последнем уроке государь говорил о том, что можно было бы приделывать ножи и к пистолетам по типу штыков на ружья. Подобная идея могла прозвучать от неопытного и воодушевленного новинкой сидеть штыком парня. Но почему бы не угодить ученику и не воплотить в жизнь его же задумку? Тем более, что брат Степан — оружейный мастер и сам заинтересовался таким оружием. Так что в грановитой палате был пир, а я, пообщавшись с Софьей Алексеевной и Голицыным, которых тоже не пригласили на торжество по понятным причинам, сидел за столом и составлял план строительства в Преображенском. Государь должен от меня видеть основные решения, и тогда он в какой-то мере попадет под мою власть. А дальше от малого к великому. Сейчас условно избу поставить, а дальше государство построить. Я предполагал строить добротные каменные казармы. Сразу и навсегда. Нагнать строителей в Преображенское и выстраивать это село с большой перспективой немаленького военного городка. Тут же нужно оставлять место под строительство будущих домов офицеров. Также нужно планировать и здания с учебными классами. Разумеется, важно выделить и место под плацы. И не один, 4 минимум. А еще полоса препятствий будет, даже 2. Малая для каждодневных тренировок и большая, которая будет со множеством этапов и препятствий и не менее 5 километров. Стрельбище нужно расположить так, чтобы точно никому не мешать. И тут уже нужно продумать учебные площадки и для взрослых, полноценных полков и подростковые. Разумеется, потешным полкам быть. Вот чего терять из иной истории не стоит. Но наряду с потешными этот царь именно что царь. имеет возможность содержать и два полка взрослых, сложившихся солдат. Тут же запланировать ремонтные мастерские и в целом ремесленный городок. Нужно оружие ремонтировать, обувь, мундиры шить, одеяло. Очень много всего, что нужно учесть, и я уверен, что в иной истории подобного подхода к созданию места дислокации Преображенского и Семеновского полков не было. Так что, приспособив в качестве линейки ровную лучину, я чертил, внимательно выводя каждую линию и стараясь не наделать клякс. Расписывал на плане, где какое именно здание и сооружение должны будут располагаться. Обозначал цифрами очередность строительства. И вот тут сразу же возник вопрос у меня по поводу привычной для меня метрической системы. Ее плюсы относительно всего того безобразия, которое сейчас имеется, неоспоримы. И мне кажется, что среди будущих инженеров, кораблестроителей, конструкторов можно было бы ввести русскую продвинутую систему метрических измерений. Можно только что заменить слова, непонятные и диковинные, для слуха человека этого времени. Ну, пусть будет километр, к примеру, царским аршином. Ну, а метр, допустим, баршином, то бишь боярским аршином. Как-то так. В общем, название не важно, а вот расчеты производить, как по мне, проще делать в метрической системе будущего. И сейчас как раз то время, чтобы сразу вводить и новый алфавит. Избавляясь от ятей, еров и упрощая русский язык. Да, Петр Алексеевич пока что учится по-старому, но при нем же и была первая реформа русского языка в иной реальности. А стало быть, проведем и свою, но гораздо более радикальную. Дядька нашел, как отправить письмо. Долгое время молчавшая и наблюдавшая за моей работой Анна вдруг заговорила. Моя рука немного дернулась, и я поставил кляксу на своем до того почти идеальном чертеже. Хотелось взбелениться и отругать девушку, но я взял паузу и успокоился. Ведь не пилит меня, не ругает, не мешает, присутствует рядом. Ну вот муза только и все. А быть может, и является ею. Того гляди, я сейчас стихи писать начну. Ну что ж, будем ждать ответа от твоих родственников, сказал я Анне. А случится ли он ответ тот? Высказала сомнение Аннушка. А ежели ответа не будет, то мы с тобой... Ответ будет, припечатал я и добавил в голос металл. Не так давно у нас случился откровенный разговор, причем тему поднял я. Да и уже потому нужно было поговорить, что Анна явно тяготилась, не смея спрашивать меня о главном для нее, да и для меня тоже. А что же ждет нас с ней впереди? Расставание, когда я буду находиться в блуде, изменяя своей жене с Анной? Подобная ситуация мне категорически не нравилась, да и противоречила нормам и правилам этого мира. Да и мои ценностные ориентиры далеки от такого поведения. Что, жить с нелюбимой? А зачем? С другой стороны, если бы я прямо сейчас женился на Анне, ну, получил бы себе сиротку без рода и без племени. А еще эти слухи, которые рисуют из Чернобровки падшую девицу. Да я и в некоторой степени подпитываю эти слухи, редко когда отпуская Анну от себя. Не может ходить девица без сопровождения, даже если ее сопровождают стрельцы. Это ж не муж или брат. Вот эти родичи, да, правильная компания. Но ежели получится так, что я заполучу хоть какое-то подтверждение знатного, пускай и степного происхождения своей невесты, то можно будет задуматься и о свадьбе. Ставший буквально на днях дворянином должен гордиться тем, что возьмет в жены ногайскую княжну, наверное. Так что пока ждем. Через два дня мы переезжаем в Преображенское. И, наконец, как я рассчитываю, получится горячим потрапезничать. Выразил я надежду. Похоже, что первый этап моего восстановления в этом мире завершается. Стоит подвести итог и строить планы на будущее. И уже потому, что я наметил для себя и русского отечества, могу сказать, Россию ждет возвышение. Село Преображенское, 27 июня 1682 года. «Сено право, солома лево!» — командовал я диким крестьянам. Вот не хотелось бы называть так парней, из которых я собирался сделать солдат. Но эта дремучесть была, казалось, просто непробиваемая. Но, как говорится, не боги горшки обжигают. Петр Алексеевич наблюдал за моими действиями. Ему было позволено находиться на учебной площадке, но только лишь с одним условием. Он должен не только наблюдать за тем, как обучаются солдаты, но и заниматься письмом, а также математикой. Это своего рода продленка. Государь выполняет домашнее задание. И вот насколько хорошо он его выполнит, от этого зависит, будет ли дозволено царю присутствовать и наблюдать, как я мучаюсь с крестьянами. А это порой даже очень весело. Понимаю, что внимание рассеивается. Но посадить Петра Алексеевича за стол и заставить делать уроки — это задачка еще та, со звездочкой. Но уж лучше так, чем никак. Правда, в народе говорят «язык мой, враг мой». Я объяснял государю, что рекрутская повинность на данный момент в России — выход из сложного положения в деле создания регулярной профессиональной армии. Правда, говорил я и о том, что не нужно пожизненно забревать в рекруты. 15 лет службы и от государства можно получить 50 рублей и пойти на свою землю жить. Это и семьи с крепким и образованным хозяином, и опора для державы. А еще при необходимости. В течение 5 лет можно призывать таких осадников на службу, увеличивая армию при необходимости. Само собой разумеется, что прежде всего следовало бы набрать в гвардейские части мелкопоместных дворян и мещан. Они могли быть и крайне плохо образованными, но в большинстве хотя бы умели читать и писать, и знали, где находится право и лево. Уж куда бы как проще было. К моему удивлению, нынешнее восприятие государя крайне скептически приняло идею о том, что солдатами могут быть и простые крестьяне. И что вопрос только в системе обучения крестьян. Вот Петр Алексеевич и поймал меня на слове, предложив обучить крестьян. Показать своим примером, что оказывается и невозможное возможно. А ведь я был почти уверен, что подобный подход к комплектации профессиональной армии будет известен и самому государю, и всем его приближенным. Но нет. Западное влияние имело место быть на государя, только в иной реальности, и то несколько позже. Крестьяне были, мягко говоря, малограмотными. А набирали не из вообще дремучих мест, а сугубо молодежи из ближайших сел и деревень. И вот тут нужно понимать, что в уме даже 16-летнего парня, рожденного в крестьянской семье, весь кругозор заканчивался сельскохозяйственным циклом. Мол, сеять нужно при полной луне, а вот капусту класть лучше на уходящей. Ничего-ничего. Справлялись и не с таким. «Закончили! Десятникам проследить за тем, чтобы оружие было сложено в арсенале!» — приказал я рекрутам, но еще не солдатам, заканчивая тренировку. Я все-таки уверен, что не пройдет и полугода, как первый результат не заставит себя ждать. «Десятникам подвести воинов к отцу Иоанну!» — последовал мой последующий приказ. «Вот отец Иоанн — это вообще находка. Просто самородок для моих дел. Мужчина еще молодой, закончивший Киево-Могилянскую академию. Но не опорочил себя ни временным принятием унии, ни чем иным. А говорил Иоанн, заслушаешься!» Мог убедить даже чертей сковородку с великим грешником поставить на малый огонь. Это у нас теперь наш замполит. Вот его задача — влиять на мозги и боевой дух будущих воинов, мотивировать их служить. Вот нельзя такой подход игнорировать. Постепенно, но все будущие солдаты будут убеждены, что могут отдать свои жизни за государя, а ведь убеждение — это великая сила. После я подошел к сидящему за столом под навесом Петру Алексеевичу. «Ваше Величество, успели ли вы выполнить все задания?» — спросил я. Царь нахмурил брови и в отрицании покачал головою. «Не укладываются у меня в голове те правила писания, а геометрию выполнил», — отвечал государь. Действительно. Как я не бьюсь над тем, чтобы его величество стал писать аккуратнее и грамотнее, получается, но не так, как хотелось бы. У Петра разве что математика пошла в гору. Вот утром разбирали равнобедренный треугольник биссектрису, так на удивление Петр Алексеевич схватывал все на лету. Особенно, конечно, ему понравилась приговорка. Биссектриса — это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам. Так что про крысу он запомнил очень быстро. Глядишь, мы так скоро и к тангенсам, и к котангенсам придем. Ну, это через годик-другой. Государь, письмо, конечно, следовало бы доработать. Но предлагаю вам проверить иных учеников, — усмехнулся я. Не стану лукавить, но Петру Алексеевичу очень нравилось проверять домашнее задание у трех десятков учеников, которые учились параллельно с ним. Мне хотелось создать класс, где учились бы все одновременно, включая государя, но вот мне этого не позволили. Наталья Кирилловна, почти что не обращавшая внимания на образование своего сына, вдруг взбеленилась, когда узнала, что государь может сидеть на равных с другими отпрысками дворянских родов, и даже отдельный стол с большим стулом тут не помог бы. Тем более, что не боярских детей, а именно дворянских. После серьезного отсева, когда я проверил более 100 одногодков Петра Алексеевича на разум и уровень образования, я создал класс из перспективных юношей. И в этом деле я смог использовать отличный и почти что неограниченный ресурс. Можно было запрашивать столько учителей, сколько нужно якобы для обучения только лишь Петра Алексеевича. А проблема состояла в том, что учителей было взять неоткуда. А заказывать таковых из Европы я просто не осмелился. На сегодняшний день Россия еще не та, чтобы действительно массово принимать различных, достаточно статусных трудовых мигрантов. Так что учит детей и отец Иоанн, и два дьяка, представленных к государю. С деловитым видом, с явным интересом государь ходил вдоль трех длинных столов. Но не получалось учеников усадить за отдельные парты, а потому приспособили длинные столы и лавки. Дворянские отпрыски из незнатных родов волновались и трепетали. Государь же проверял у них математику. — Ну же, столоб, взгляни сюда! Яко ты вычислил сей угол! Неверно сие! — раскритиковал домашнее задание у одного из парней государь. Вот подобным педагогическим приемом я умудрялся убивать сразу двух зайцев. С одной стороны, Петр Алексеевич максимально закреплял материал, при этом не теряя интереса к обучению. А с другой, и ученики максимально старались учиться и впитывать науку, чтобы потом не получить вот такое замечание от самого царя. В дальнейшем я предполагал производить отсев и из числа учеников. Те, кто не будет проявлять должное усердие в учебе, или же покажутся мне неспособными для серьезных дел по причине недостатка личных качеств, будут отсеяны. Но тут еще и на психологию смотреть потребуется. Выдержат, проявят упорство, значит, будут учиться дальше. По совести говоря, такого количества обучаемых маловато, конечно. Но я рассчитывал на то, что в Новодевичьем монастыре также будут готовить будущих чиновников к службе, и я уже смогу приложить свою руку к их обучению. Вместе с тем, уже лучше хоть столько, чем никого. Вот так и проходили мои дни. Мы готовились к будущему. Скоро, ну, пусть и через 5 лет, но государь вернется в Москву, и тогда держитесь все, бояре. Правда, реформы некоторые нужны уже сейчас. И мне придется договариваться с боярами. Но мне есть что предложить. Даже им.